то утро, утро пуговицы и авоськи, упоминание о приюте заставило меня надолго замолчать. Не потому, что я радовалась счастливому повороту судьбы, позволившему мне избежать казенного дома, как наверняка думала мама. Нет, я в который раз погрузилась в свою любимую фантазию. Приют Корома на Гилфорд-стрит славился издавна. Говорят, что у самого Диккенса было постоянное место в приютской часовне, откуда он с удовольствием слушал, как сиротки распевают гимны. Я обожала представлять, как пою в хоре вместе с другими детьми, одетые в приличный костюм, который, по слухам, им выдают. У меня было бы полно братьев и сестер, с которыми я бы играла, а не одна только усталая и сердитая мама с вечным разочарованием на лице. Одной из причин разочарования, как это ни грустно, была я. Я вынырнула из прошлого, ощутив, что кто-то стоит у меня за плечом. Повернулась и увидела девушку. Через несколько секунд я осознала, что это та самая официантка, что приносила нам чай. Она глядела на меня с ожиданием. Я заморгала, приходя в себя. «Разве моя дочь не расплатилась?» «Да, да», — с мягким ирландским акцентом уверила меня девушка, не двигаясь с места. «Расплатилась, мэм, еще когда заказывала». «Тогда что вам угодно?» «Дело в том, что, мэм...» Она сглотнула. «Там Сью с кухни. Говорит, что вы бабушка. Но она говорит, что Марк Маккарт — ваш внук. А я его страшная фанатка. Мне жутко нравится инспектор Адамс. Я все книги читала». «Марк...» Как всегда при звуке его имени, в груди привычно толкнулась тоска. Я улыбнулась официантке. «Рада слышать. Внук бы тоже обрадовался». «Я так расстроилась, когда прочитала его жене». Я кивнула. Она замялась, и я приготовилась к вопросам, которые задавали все. «А будет Марк и дальше писать про инспектора Адамса? Выйдет ли еще что-нибудь?» И удивилась, когда деликатность или стеснительность пересилили любопытство. «Приятно было познакомиться», — сказала девушка. «Пойду, а то там Сью уже, наверное, злится». Она шагнула было прочь, но вдруг снова повернулась ко мне. «Расскажите ему, ладно? Как я скучаю по его книгам. И не только я, а все поклонники». Я пообещала. Хотя понятия не имела, удастся ли мне сдержать слово. Как и многие его ровесники, Марк путешествует по миру. Но, в отличие от остальных, он ищет не приключений, а забытья. Внук скрылся в облаке своего горя, и я не знаю, где он теперь. Последний раз он дал о себе знать месяц назад. Фото статуи свободы на открытке. Калифорнийская марка. Прошлогодняя дата и подпись «С днем рождения, М». И дело не только в горе. Вина — вот что гонит его по свету. Он винит себя в смерти Ребекки. Думает, что если бы он ее не оставил, все могло бы обернуться иначе. Я боюсь за него. Я ведь знаю, что это такое. Неприходящая вина того, кто остается жить. Я посмотрела в окно и увидела на той стороне улицы Русь. Она остановилась поговорить со священником и его женой, и даже еще не дошла до аптеки. Я подвинулась на край стула, повесила на плечо сумку и покрепче сжала трость. Мне как раз надо улизнуть от дочери. Магазинчик мистера Батлера стоит на главной улице. Всего лишь узкий полосатый навес, зажатый между булочной и магазином свечей и благовоний. Но за дверью красного дерева с сияющим медным молотком целые россыпи сокровищ. Мужские шляпы и галстуки, школьные рюкзаки и кожаные чемоданы, кастрюли и хоккейные клюшки. Всему нашлось место в длинном узком помещении. В одном из углов, где пахнет свежим хлебом из булочной, стоит всякая техника. Мистер Батлер — коротышка лет 45 с исчезающими шевелюрой и талией. Я знала его отца и его деда, хотя никогда об этом не упоминаю. Я давно поняла, что у молодых смущают разговоры о прошлом. Мистер Батлер улыбнулся мне поверх очков и сказал, что я хорошо выгляжу. Будь я моложе, лет хотя бы 80, я бы, может, и поверила. А нынешние комплименты — всего лишь скрытое удивление тем, что я вообще еще жива. И все равно я его поблагодарила. Он ведь искренне хотел сделать мне приятное и спросила, есть ли у него магнитофоны. «Слушать музыку?» — уточнил мистер Батлер. «Нет, говорить», — ответила я. «Записывать речь». Он заколебался, явно размышляя, что же это я собираюсь надиктовывать. А потом вытащил из-под стекла маленький черный предмет. «Вот это вам подойдет. Называется плеер. Очень модная штука. Все дети с ним ходят». «Да», — обрадованно закивала я, — «что-то в этом роде я и хотела». Моя неопытность была видна невооруженным глазом, и мистер Батлер пустился в объяснение. «Это очень просто. Вот тут нажимаете, вот сюда говорите». Он наклонился так близко, что я почувствовала, как от его костюма пахнет камфорой, и продемонстрировал мне небольшой металлический выступ на боку плеера. «А вот здесь микрофон». «Спасибо. Я выпишу чек». Когда я вернулась, Руфи все еще не было. Чтобы избежать новых расспросов официантки, я поплотнее завернулась в пальто и уселась на автобусной остановке. По ветру летели уже полузабытые мною конфетные фантики, сухие листья, буро-зеленые птичьи перья. Плясали вдоль по улице, укладывались на обочинах, чтобы со следующим порывом ветра снова подняться в воздух. Одно перо вдруг подлетело выше всех, подхваченное мощным потоком воздуха, поднялось над крышами и исчезло из виду. Я думала о Марке, который вот так же носится по земному шару, гонимый неведомой силой. В последнее время все напоминает мне о нем. Прошлой ночью, когда сон ускользал от меня неуловимой мошкой, Марк то и дело вмешивался в мои воспоминания. Вложенный, как высушенный цветок, между образами Ханны, Эмилин и Ривертона. Мой внук. Вне места и времени. То малыш с нежной кожей и круглыми глазами, то мужчина, измученный любовью и потерями. Я очень хочу снова увидеть Марка. Дотронуться до него. До любимого знакомого лица, соединившего в себе черты множества предков, о которых он мало что знает. Когда-нибудь он вернется. Нет сомнений, родной дом — магнит, который притягивает даже самых блудных сыновей. Но когда? Завтра или через долгие годы? Кто его знает? А я уже не могу ждать. Покров времени, когда-то полный тайн, стал совсем тонким. Исчезли иллюзии. Я будто сижу в холодном зале ожидания, перебирая древние образы и вслушиваясь в растаявшие вдали голоса. Вот потому-то я и решила записать для него кассету. Даже несколько. Я открою ему тайну, давнюю тайну, которую так долго хранила. Никто не знает ее, кроме меня. Сначала я хотела написать Марку. Но когда я вооружилась стопкой желтоватой бумаги и шариковой ручкой, мои пальцы подвели меня. Усердные, но бесполезные помощники, они сумели нацарапать лишь какие-то паучьи каракули. Идею с магнитофоном подсказала Сильвия. Она обнаружила мои записки во время одного из приступов неожиданной уборки. Верного средства сбежать от какого-нибудь другого, нелюбимого пациента. «Рисовали, да?» — — спросила она, повыше поднимая листок и поворачивая его то так, то эдак. «Симпатично. Абстракция. И что она обозначает?» «Письмо», — ответила я. Тогда-то она и рассказала мне о методе Берти Синклера записывать и прослушивать письма на кассетном магнитофоне. С тех пор он стал гораздо покладистей, меньше придирается. Как только начинает жаловаться на свой прострел, я тут же включаю магнитофон, ставлю ему любимую кассету, и раз, два, три, он щебечет, как птичка. Я сидела на автобусной остановке, вертела в руках зонтик и дрожала от предвкушения. Начну, как только попаду домой. Руфь помахала мне с другой стороны улицы, кисло улыбнулась и пошла по пешеходному переходу, засовывая в сумку аптечный пакет. «Мама!» — немедленно заворчала она, как только подошла поближе. «Ну что ты сидишь тут на холоде?» Дочь украдкой огляделась по сторонам. «Люди подумают, что я тебя здесь бросила». Она подхватила меня под руку и повела назад по улице, к машине. Мои туфли на плоской подошве бесшумно скользили рядом с ее стучащими каблуками. На обратном пути я следила, как за окном бегут ряд за рядом одинаковые серые дома. В одном из них, зажатым между двумя точно такими же, я когда-то родилась. Я оглянула на Русь, но она или не заметила, или притворилась, будто не замечает. Да и что замечать? Мы ездим этой дорогой каждое воскресенье. Когда мы выползли из деревни в поля, я затаила дыхание, как обычно. Вот сейчас, за Бридж-Роуд, за поворотом, вот он, вход в Ривертон. Кованые ажурные ворота на высоких столбах, проход в шелестящий тоннель старых деревьев. В прошлом году ворота были серебристыми, а в этом их выкрасили белым. Под узорчатыми буквами, из которых складывалось название «Ривертон», появилась вывеска «Открыто для посещений с марта по октябрь с 10 утра до 4 часов вечера». Стоимость билета — взрослые 4 фунта, детские 2 фунта. Мне еще надо было научиться работать с магнитофоном. К счастью, Сильвия горела желанием помочь. Она поднесла микрофон к моему рту, и по ее сигналу я произнесла первое, что пришло в голову. «Алло, алло», — говорит Грейс Брэдли. «Проверка». Сильвия отодвинула плеер и улыбнулась. «Вы прямо профессионал». Она нажала кнопку, послышалось жужжание. «Я перематываю кассету назад, чтобы послушать, что получилось». Раздался щелчок, кассета перемоталась. Сильвия снова нажала на кнопку, и мы прослушали запись. Старческий голос, слабый, безжизненный, еле слышный. Выцветшая, потертая ленточка. От меня, от того голоса, что я слышу в своих воспоминаниях, в ней осталось лишь несколько серебряных нитей. «Прекрасно», — заключила Сильвия. «Пользуйтесь. Если что непонятно, зовите». Она повернулась, чтобы идти, а я вдруг почувствовала себя неуютно. «Сильвия...» Она повернулась. Силуэт в дверной раме. «Что, милая?» «Что мне ему сказать?» «Да откуда же я знаю?» — рассмеялась Сильвия. «Представьте, что он сидит вот тут, рядом, и расскажите ему все, что у вас на уме». Так я и сделала. Я представила, будто ты растянулся на кровати у меня в ногах, как любил валяться мальчишкой, и заговорила. Рассказала тебе вкратце о фильме и Урсуле, о маме, как она по тебе скучает, как хочет тебя увидеть. И о своих воспоминаниях. Не о всех, конечно, у меня есть цель, и я не хочу утомлять тебя историями из прошлого. Я просто поделилась с тобой странным чувством, что они стали для меня реальнее, чем настоящие. Что я частенько ускользаю куда-то и страшно расстраиваюсь, когда снова оказываюсь здесь, в 1999-м. Что ткань времени развернулась, и я стала чувствовать себя своей в прошлом и чужой в том странном изменчивом мире, который мы зовем настоящим. Как странно сидеть в одиночестве и говорить с маленькой черной коробочкой. Сначала я шептала, боясь, как бы не услышали соседи. Как бы мой голос, хранитель секретов, не полетел бы по коридору к столовой, как пароходный сигнал к причалу чужого порта. Но когда медсестра принесла мои таблетки и с удивлением поглядела на меня, я успокоилась. Она уже ушла. Таблетки я положила на подоконник. Я приму их позже, пока мне нужна ясная голова. И пусть спина болит, как сама старость. Я снова одна, любуюсь закатом. Мне нравится наблюдать, как солнце бесшумно спускается за дальние рощи. Сегодня я моргнула и пропустила его последний привет. Когда я подняла веки, сияющий полукруг уже спрятался. Осталось лишь чистое небо, серебристо-белые полосы на голубом. Сама пустошь словно дрожит от внезапного холода. Вдалеке по затянутой туманом долине ползет поезд. Тормоза протяжно воют, когда он поворачивает к деревне. Это пятичасовой поезд, полный людей, которые едут с работы, из Челмсфорда, Брентвуда и даже самого Лондона. Внутренним взором я вижу станцию. Не такую, как сейчас, конечно, а такую, какой она была. Над платформой висят большие станционные часы. Их строгие циферблаты и неутомимые стрелки напоминают, что ни время, ни поезд никого не ждут. Сейчас их, наверное, сменило бездушное мигающее табло. Я не знаю, я 100 лет не была на станции. Я помню ее такой, как в то утро, когда мы махали Альфреду, уходящему на войну. Ветер трепал красно-синие бумажные треугольнички. Влюбленные обнимались, дети скакали, дули в свистки и размахивали флажками. И везде молодые люди. Такие молодые, в новой форме, в сияющих ботинках, веселые и беззаботные. И блестящий паровоз пополз, извиваясь по рельсам, спеша доставить своих беспечных пассажиров в ад, полный грязи и смерти. Но хватит об этом. Я забежала слишком далеко вперед. По всей Европе гаснут огни, и на нашем веку мы их уже не увидим. Лорд Грей, министр иностранных дел. 3 августа 1914 года.